Не было такого. Я только что еще упустил. Когда было такое предупреждение, что сядь, то было сказано, если ты не покаешься, то придет время. Когда выскочишь на улицу, поражу тебя тяжелой болезнью. И выйдешь на улицу, будешь говорить всем, что ты делал, только для того, чтобы я снял с себя эту болезнь. И если ты обратишься ко мне, я тебя помилую. Вот смотрите. Проходит год, проходит два, проходит три, все в норме, ничего не видно. И как Бог сказал, так и сделал. Сильнейшая болезнь. И он терпел и сделал так, как Бог предсказал. Выскочил на улицу и всем говорил, что он делал. И что самое интересное, потом пошел к братьям, признался, что это было, что он клеветал на эту женщину, с которой он жил, клеветал на сестру, которая пророчествовала, и когда они помолились, в это же мгновение Бог снял эту болезнь. Я о чем говорю? Вот эта сестра в глазах этого брата потеряла авторитет навременно. Потом, когда она приехала, он уже был лет под 80, старец, она уже была в средних летах, а то лет, наверное, сейчас 25 она туда приехала, он ее узнал, пригласил в свой дом, накормил, попросил прощения, говорит, я, говорит, благодарю Бога, сестра, что так тогда было, иначе я погиб бы, я бы не нашел силы, чтобы побороть это. Почему я сказал временно? Но если Бог продолжает свою работу, то наконец настанет время, когда эти отношения восстановятся. Но это иногда может пройти довольно длительное время. Если же не послушает, читаем дальше, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытар. Смотрите, как вы думаете, это означает одно, исключили его. Может он иметь спасение еще или нет? Или для него дверь закрыта, потому что исключили? Я вот что хочу сказать. Когда мы исключаем из церкви, действительно, эти люди объявляются нами как язычники, люди, подобно этому мытарю, который занимался этими поборами, то есть самый последний человек. Но это не означает, что Бог его списал со счетов. Это мера наказания. Если расшифровать, а как это выглядит на словах, оно будет звучать так. Господи, мы, как церковь, приняли все меры и приняли по слову Твоему, но у нас ничего не получилось. Мы его исключаем из церкви, занимающий им сам. Вы уловили мою мысль? Здесь Бог делает дело через людей, через церковь, когда уже люди не могут справиться, когда ничто не помогает, он просто исключается из церкви. Для церкви он как язычник и мытар, а Господь с ним может продолжать дело. Вот почему, когда мы читаем, что блудников и прелюбодеев кто судит? Бог. Если это обнаруживается. Если человек не раскаялся, не исповедовался, это вылезло наверх, его исключают и отдают в руки Божьи. Господь сам судит с ним. Мы уже больше ничего сделать не можем и держать его в церкви тоже не можем. Он не может быть в церкви. Я просто очень хотел бы, чтобы уловили вот эту деталь немаловажную. Потому что в связи вот с такими случаями очень часто употребляется слово, которое написано в послании к евреям. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовы пожрать противнику. И если, говорит, отвержь закона Моисея, безмилосердно наказывался смертью, и так далее, и так далее. То есть, понимают люди так, Бог отрубил, и все, нет покаяния и нет спасения. Это означает не совсем то. Это означает одно, что просто, Господи, прости, не получится. Здесь будет наказание. Ярость огня, чтобы этого человека смирить, чтобы показать ему, куда он зашел. Но это не означает, что ему нет возврата. А между этими понятиями есть большая разница. Объясню человеку, заработал, получая то одно, это не одно и то же. Поэтому я очень хочу, чтобы в будущее время вы эти вещи понимали правильно. Бог есть любовь, но Бог еще есть кто? И огонь поедающий. Он веру, чтобы дать человеку возможность опять приобрести спасение. Строгость придет к покаянию. Жестокость лишит всего. И Бог бывает достаточно строгим, но не жестоким. Хотя его рука очень тяжелая, и, знаете, вот эту строгость и жестокость, это как на лезвие бритвы. Чуть-чуть, и уже. Но то с нашей стороны так может быть. Когда мы решаем вопросы по строгости или по жестокости, у Бога, конечно же, такого не бывает. Он хорошо знает эту меру и хорошо ориентируется, куда ступить надо, или в сторону милости, а строгости, или в сторону жестокости. Поэтому я просто очень хочу, чтобы вы тоже вот это поняли. Потому что для работы с людьми это важно очень. Стоит только неправильно направление дать, и вы отрубите последнюю надежду у человека. И тогда вина будет ваша, моя и так далее. Чтобы вместо того, чтобы, конечно, я понимаю и другое. К одним будьте милостивы со смотрением, а других как спасайте? Только бы нам не перепутать. Вот и все. Но тут два варианта, которые применяются Господом в церквах при разборе дел. Только бы не перепутать. Чтобы там, где надо быть милостивым, там были страхом спасали. А где надо страхом спасать, миловали. Вот в таких случаях мы просто даем человеку возможность развиваться в отрицательную сторону. К отпадению, наоборот. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Это тоже очень важный элемент учения. Но не элемент, а место Писания, лучше я так скажу. Когда это так будет связано? Когда мы делали по Писанию. Если мы делаем в разрез с Писанием, никто нам этого вязать не будет. На земле, да, можем связать. Но на небе не будет связано. А если на небе не будет связано, или наоборот разрешено, тогда знаете, что эта работа не нужна никому, никчемная работа. А если, допустим, мы решали, по Слову Божию, да, Бог учитывает нас. Учитывает. Я, допустим, сам по себе знаю. Однажды в одном, касался одного брата, он сейчас ходит в собрание, нормально, не тех, кто где-то сегодня нету. Я так сидел и думал, Господи, ну как сделать? Потом говорю, Господи, ну вот я решил так. Бог говорит, ну и сделай так, как ты решил. Прямо, четко, сделай так, как я решил. Как ты решил, в смысле. Хотя это было, можно было так и так. Говорит, сделай так, как ты решил. То есть, согласен. Но я не говорю, что всегда должно быть вот так, ну, сделай так, как ты решил. Но здесь просто направление дается, если мы работаем под водительством Духа Святого. Если в наших решениях присутствует Писание, то что мы свяжем на земле, то будет связано на небе. И уже никто не развяжет. На земле можно, а на небо не заберешься. Чтобы там развязать или там связать. Это очень важно. Сегодня, если так вот посмотреть, я этот пример часто повторяю, когда сегодня Бог крестит Духом Святым, его за это исключают из церкви. Ну скажите, такое может быть связано на небе? Никогда. Никогда не будет связано на небе. Если здесь несправедливо вязали, никто там на небе вязать не будет. Но если вязали справедливо, но перебрали меру, я беру еще один вариант. Тоже будет связано. Но впоследствии нас так будут вязать, переберут меру по отношению к нам. Как ты поступал? Отменить не отменит. Почему? Вина есть. А то, что меру перебрал, к себе переберут меру в свое время, в каком-то вопросе. А связано будет. Потому что было за что, надо было. Поэтому очень важно, конечно, когда за просвещенцев молится церковь, чтобы они не делали таких ошибок. Потому что ответственность пастора очень большая. Я часто привожу пример Иисуса Навина, который сделал ошибку, когда посадил гавонитян. Вы помните? Это была ошибка, но Бог утвердил. Утвердил. Когда Саул, а Саул это знал, и решил исправить ошибку Иисуса Навина, вы помните? Он гавонитян истребил, то Господь пошел за Иисусом Навином. Он послал голод на землю. За что? За кровь кровожадного дома Саулова. За то, что он умертвил гавонитян. Поэтому довольно серьезные вопросы. Может, мы иногда, решая их, легко взвешиваем все это, но в самом деле здесь, наверное, не до шуток и не до легкомыслия. И трудно исправлять некоторые ошибки, хотя, наверное, можно и надо. Ну, конечно, наше время немножко другое время, чем то было, но, тем не менее, все-таки время Иисуса Навина – это форма с нашего времени, поэтому мы можем оттуда что-то взять, можем оттуда подчеркнуть сам принцип мышления Божье и саму меру ответственности немножко к себе приложить. Делаю, но что дальше может быть? Истинно также говорю вам, дальше идем. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Мы на эту тему говорили не один раз. Если двое или трое, найдется у нас таких мудрых сегодня, и согласимся, что Бог нашу церковь каждому члену прислал по самолету. Будет нам или нет? Будет? Не думаю, что будет. Не думаю, что будет. Так пусть аэродром строит. Давайте это будем просить. Все возложим на него, долетать будем. Во имя мое. Если во имя Божие у нас не будет глупых запросов. У нас будет духом рождаться желание и просьбы к Богу. Он же сам хочет рождать в нашем сердце желание, правда? Он производит в вас хотение или действие и хотение. Как? По своему изволению. Это, конечно, пушки и танки просить не будем. Сегодня время опасное. Разбой на дорогах. Почему мне ездить на Volkswagen, а почему не в танке? Это будет гораздо надежнее. И дичь же то самое. Вот скажу, глупость. Ты что, от моей глупости буду отвечать? По воле Божией. А воля Божия есть какая благая, угодная, совершенная. Там тоже есть свои нюансы, но тоже тема проповеди. Это не это вопрос, который мы рассуждаем. Но здесь важный элемент подчеркнут. Во имя Господне, если будут люди. Тогда у них не будет тех вопросов, которые возникают тогда, когда люди идут во имя свое. Вы знаете, что не секрет, Библия так говорит, что многие думают, что благочестие служит для чего? Ну, правильно. И так и думают. А если не думают, то живут так. Были пьяницы, негодные люди, отбросы общества, покаялись. Бог исцелил от наркомании. Они уже не пьют. Они стали зарабатывать деньги, стали хорошими отцами, и все. А церкви от них никакой пользы. Вы поняли, к чему я веду? Мы-то знаем, как говорить надо. Для кого ж прибытка? Бог дает нам и для нашей жизни все то, что надо. Но цель его не только обеспечить семью свою, не только быть человеком, а работать для него еще в придачу. Если мы запнулись только на том, что стали хорошими мужьями, хорошими женами, хорошими семьянинами, и все. То значит, что получается так, от Бога взяли то, что нам надо, а ему ничего не дали. Хотя воспитание детей – это тоже большой труд. Но тут чисто элементарные обязанности каждой семьи. Поэтому я просто направляю вас к тому, чтобы и в этом вопросе мы думали. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них». А если во имя свое, а если собраться вместе, вместо того, чтобы молиться, обговаривать людей, или решать церковные вопросы, скажите, Богу там есть место? Есть, только не тому Богу, а Богу с рогами там место. Есть, черному с рогами. Это болезнь сегодня. Приходят люди молиться, и покуда молиться, они обоющих людей в святость приведут. Зато сами запачкаются. А после молятся. Я думаю, тогда очень трудно молиться. И времени нету, потому что уже забрали на разговоры. И на сердце тяжело, и делали не то, что надо. Потом пришли молиться, молитесь. И читать Библию, читайте. А церковные вопросы другие будут решать без вас. Я немножко так говорю, потому что я знаю, что так есть очень часто. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, это 21 стих читаю, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Для Петра это был предел совершенства, 7 раз простить. Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7, но до 7жды 70 раз. Посчитайте, это что, 490 раз, да? Это сколько, через сколько минут прощать? Ну кто в математике силен? А? Ну 490, сколько минут в дне? В дне? Это такой короткий день. 8 часов подряд, каждую минуту прощай и прощай и прощай. Рабочий день целый. Сиди да прощаю, прощаю, прощаю, прощаю. Там наверняка да и грешить будет, да? Если начнем прощать столько. Вот недаром Христос вот так вот, таким образом ответил на вопрос. А Петру казалось, до 7 раз это уже очень-очень-очень хорошо. Почему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими? Когда начал он считаться, придет был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и кланяясь ему говорил, государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, милосердный рабом тем, отпустил его и долг простил ему. А раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был 100 динариев, и схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец твой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Думаю, эта притча, она вами читалась не один раз, и опять действует принцип Божий или образ мышления Божьего. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Господь ведет речь о себе, и, наверное, мы все должники перед Господом, которому очень много простил, но мы, к сожалению, не всегда умеем прощать. Языком легче прощаем. А от всего сердца, как здесь написано, гораздо труднее. Но и как раз то речь идет о том, чтобы прощать не просто языком, а как? От всего сердца. Говорит, так же точно, в такую же меру поступит с вами и Отец ваш Небесный, когда будете молиться и просить, Господи, прости меня. Так что своей жизнью мы очень часто готовим для себя ответ Божий и поведение людей нас окружающих. Ведь в конце концов очень часто, что мы делаем людям, то делают люди нам. Прямой ответ. Ну и даже меры добрые, утрощенные, нагнеченные. Не просто знак равенства, но немножко чуть-чуть побольше еще. И Бог так благословляет меры добрые, утрощенные и нагнеченные. И ответ на наши дела точно так же. Какой меры мерите, такой и вам будет отмерено. Любите людей обговаривать, и вас обговорят. Да радуйтесь, заработали то, что хотели. А? Ну да, правильно. Просто Священное Писание говорит, что в Доме Божьем есть сосуды разные. Но одни в почетном употреблении, другие в низком. И кто будет чист от всего, тот будет сосудом угодным или чистым, благопотребным владыке на всякое доброе дело. А кто нечист, то он вот так и работает, чтобы ответить нечистотою. Не будет же праведник отвечать за беззаконие беззаконием. Надо с того же уровня, с таким же складом характера, также понимающие вещи, и делают так. И все. Там, когда читаем Тимофею, я уже не буду делать разбор послания к Тимофею, там написано, что есть разные сосуды. Золотые, серебряные, глиняные, деревянные, я за себя говорю. И деревянные, глиняные, и такие, и другие, золотые, могут быть в почетном употреблении. И могут быть в низком. И могут быть в низком. Если чист от всего, значит, будешь в почетном употреблении. Не чист, а врат для чистых все чисто. Помните такое местописание? А для оскверненных есть что-нибудь чистое? Нет. Почему? Осквернены ум их, и совесть. И человек, который осквернен ум, он никогда ничего чистого в ваших поступках не увидит. Вы будете делать от всего сердца, а он скажет, лицемеришь. Брат, прости. Не верю. Ну, прости. Ты уже много раз просил. И так будет целый день с ним разговаривать. Он не верит. Его ум осквернен, и совесть осквернена. И что бы мы ни делали, все для него будет плохо. Он все видит в таком вот неприглядном свете. 19 главу читаем. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданской стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И третий стих, здесь мысль, на которую уже будем обращать внимание и останавливаться. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивши вначале мужчину и женщину, сотворил их? И сказал, почему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти. Так, что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, Кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Смотрите, какой тяжелый вопрос. Непростой вопрос. Когда они выслушали все требования Божьи, которые Бог предъявляет к браку, и что этот брак незыблем, а то, что делается по жестокосердию человека, сказали, тогда лучше не жениться. Оказывается, это очень тяжелый вопрос. И великая проблема. Проблема несовместимости и последствий развода. Вопрос поставили фарисеи. И поставили, искушая его. И если бы фарисеи спрашивали, не искушая, а какой-нибудь другой, причем не понимали, наверное, Иисус говорил бы не так. Но только они поставили вопрос для искушения, то он стал им отвечать. Он сказал им в ответ. Во-первых, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? О том, что есть развод, и мысли не было, есть. А вот по всякой ли причине, увидите, здесь вот этот вопрос как стоит, они были настолько уверены, что развод – это нормальное явление, что об этом даже вопрос не ставили. А вот по какой причине можно, уже можно было задать вопрос. И Христос вот что отвечает. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивши вначале мужчину и женщину сотворил их?» Вот так интересно написано в первых книгах Бытия. Сотворил человека, и уже в Адаме, Адам не был обоеполым, как теперь есть такое явление. Но у него были все способности и мужчины, и женщины. Но Бог в плане видел, что в ребре Адама и Ева сокрыто. И вот на чем он обосновался, о том, что нет разводов. Они же, говорят, были одно. И Ева, по сути дела. Ну, конечно, не Ева, как человек в ребре, но Бог видит, что будущее из этого ребра Еву будет создавать. Они же, говорят, были одно. Если я отнял ребро Адама, из этого ребра сотворил ему жену Еву, то они же одно были. И соединяются через брачные отношения. Говорит, как вы можете их разводить? Они ж одно. И когда Адаму стало скучно, то говорит, я из его же ребра ему жену создал. На каком основании вы имеете право разводиться? А Моисей, говорит, дал такую заповедь. И вы знаете, что? И Бог согласился с Моисеем. Но открывает почему? По жестокосердию вашим. А вначале, говорит, не было так. И сказал, почему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей? Не просто соединится, а прилепится. А чем прилепляется? Как вы думаете? Чем? Духом. Но не знаю, как он духом лепится. Любовью к ним прилепился Соломон любовью. Это есть единственный клей, который Бог любит и которым пользуется, хочет пользоваться. Часто люди прилепляются к домам, к машинам, к деньгам. И прилепляются. Но это не тот клей,